«Далеко объезд?» – спросил я. «Верст 10 будет». «Нет у нас времени на объезд», – покачал головой Бережный. «Надо брод искать». Потеряли час на поиски брода, но зато сэкономили 2 часа на объезде. Полет дефорсировал реку как танк, вода доходила до ступиц, но двигатель не сбавил оборотов. К вечеру впереди показались купола церквей, Чебоксары. «Здесь нужно принять важное решение, идти через Цивильск или остаться на почтовом тракте». «Через Цивильск короче», — заметила Варвара, изучая карту. «Но дорога хуже». «Идем через Цивильск», — решил я. «Каждый час на счету». Машина неслась вперед, пожирая версту за верстой. Позади оставались деревни, реки, перелески. Впереди была только одна цель — Москва. Ночь застала нас уже под Цивильском. В свете фар дорога казалась бесконечной серой лентой. Бережный вел машину, не снижая скорости. Его руки словно чувствовали каждый поворот, каждую выбоину. Вот что значит водила от Бога. «Температура держится, 84 градуса», — докладывала Варвара, подсвечивая приборы фонариком. «Давление масла в норме». На коротких остановках для заправки Звонарев проверял ходовую часть. Великжанинов прислушивался к двигателю. После такой гонки любой посторонний звук мог означать проблемы. На рассвете проскочили Канаш. Встречный возница крикнул, что видел колонну грузовиков. «Прошли 5 часов назад. Нагоняем!» Азартно воскликнула Варвара. «Теперь главное не пропустить поворот на Мураши». Я всматривался в карту. «Там можно срезать 1.5 часа». Дорога пошла хуже. Глина после ночного дождя раскисла. Полет Д уверенно преодолевал топкие участки, но скорость пришлось снизить. В полдень остановились у колодца в какой-то деревне. Пока заливали воду в радиатор, местный староста, поглаживая седую бороду, рассказал. «Давеча тут машины проходили. 5 штук. У итальянца, вишь, колесо застряло, 1 час выковыривали. Значит, мы их почти догнали». После Мурашей дорога стала заметно лучше. Бережный снова увеличил скорость. Машина летела, словно предчувствуя близость финиша. Глава 21. Последний рывок. Дорога стелилась под колеса бесконечной лентой. После 2 суток непрерывного движения усталость накатывала волнами, но я заставлял себя сохранять концентрацию. Каждый час приближал нас к основной колонне. Бережный словно сросся с машиной. Его руки чувствовали малейшие изменения дороги, а полет Д летел вперед, оправдывая название. Даже на ухабах и выбойнах он умудрялся держать максимальную скорость. «Встречный обоз видел их недавно», — доложила Варвара, возвращаясь от очередного разговора с местными жителями. «Прошли 3 часа назад. Я сверился с картой. Разрыв сокращался. По моим расчетам, мы нагоняли их примерно на 1 час каждые 4 часа движения». В кузове Великжанинов с Звонаревым, вцепившись в борта, внимательно прислушивались к работе двигателя. За эти дни они научились улавливать малейшие изменения в его звуке. Там же сидел и Травников, он молча глядел назад. К вечеру впереди показалось большое село. У колодца толпились крестьяне. «Машины!» — крикнул я, когда Бережный притормозил. «Давно прошли, да вот только что были», — ответил бородатый старик в армяке. «За околицей должны быть». Сердце забилось чаще. Бережный без лишних слов прибавил газу. Полет Д взревел мотором и рванулся вперед. За поворотом мы увидели их, растянувшуюся по дороге колонну. Первым шел Форд Джонсона, за ним Фиат Морелли, дальше остальные. «Держитесь крепче», — скомандовал я. Бережный направил машину в обгон. Мы поравнялись с последним в колонне ярославским грузовиком. Водитель ошеломленно обернулся, его глаза расширились от изумления. Фиат Морелли попытался прибавить ходу, но на разбитой дороге его машина начала вилять. Мы обошли его легко, словно стоячего. Оставался только Форд. Джонсон, заметив нас в зеркале, попытался перекрыть дорогу, но Бережный уже нашел просвет и направил машину в него. Полет Д стрелой проскочил вперед. Последнее, что я увидел в зеркале заднего вида, растерянное лицо американца. Он явно не мог поверить глазам. Теперь главное удержать преимущество до самой Москвы. Впереди оставалось еще несколько часов пути, но я знал, что мы победили. В кабине повисла торжествующая тишина, нарушаемая только ровным гулом мотора. Закатное солнце окрашивало в багровые тона придорожные березы. Пыль оседала на потертой коже сидений, на латунных шкалах приборов, на промасленной кепке Бережного. Его загорелое морщинистое лицо было сосредоточено, крупные руки в мозолях уверенно держали отполированный временем руль. Мы неслись по старому Владимирскому тракту. Справа тянулись бесконечные поля, уже освободившиеся от снега, Слева темнел вековой хвойный лес. На горизонте виднелись маковки сельской церкви, почерневшие от времени. У обочины громоздились свежие штабеля бревен, лесозаготовки для строек пятилетки. Варвара, в выцветшей гимнастерке и красной косынке, склонилась над потрепанным блокнотом в клеенчатой обложке. Ее тонкие пальцы, испачканные машинным маслом, быстро записывали показания приборов. На простом девичьем лице застыло выражение полной сосредоточенности. В кузове великжанинов, в неизменном сером костюме и круглых очках в тонкой оправе, крепко держался за борт, не отрывая взгляда от работающего двигателя. Его длинная худая фигура покачивалась в такт движению машины. Рядом примостился звонарев, растрепанный, в кожаной куртке, расстегнутой несмотря на вечернюю прохладу. А в самом конце сидел Травников, устало прикрыв глаза. Я смотрел вперед, где клубилась пыль от идущих впереди машин, и думал о том, как изменилась моя жизнь за эти годы. Из директора современного завода 21 века я превратился в красного промышленника эпохи первой пятилетки. И ведь сумел не просто выжить, но и создать что-то действительно важное. «Село Петушки проезжаем», — доложила Варвара, сверяясь с картой, потрепанной на сгибах. До Москвы осталось верст 70. У околицы на заваленке сидели старики в домотканых рубахах, провожая нас удивленными взглядами. Мимо проехал крестьянин на телеге, груженный сеном, придержал гнедую лошадку, давая нам дорогу. В палисадниках стояли еще голые деревья, с торчащими во все стороны ветками. Бережный чуть сбавил ход. Впереди показался крутой поворот у старой часовни с покосившимся куполом. Его выцветшая фуражка сдвинулась на затылок, обнажив сидеющие виски. Я заметил, как он беззвучно шевелит губами. Видимо, читает привычную молитву перед сложным участком. Внезапно за поворотом дорога пошла под уклон. Начинался длинный спуск к реке Клязьме, еще полноводной после весеннего разлива. В вечернем свете ее воды отливали тусклым серебром. «Мост впереди», — предупредил я, — «старый еще, земский». Деревянный настил моста, помнивший еще дореволюционные времена, гулко затрещал под колесами. Снизу доносился плеск воды и скрип свай. На берегу виднелась покосившаяся будка бакенщика, у причала покачивалась привязанная лодка-долбленка. Великжанинов постучал по крыше кабины. «Нужно проверить двигатель. После такой гонки может быть перегрев». Я кивнул и бережный притормозил у старого дубового креста, покрытого замшелой жестяной крышей. Пока механики осматривали мотор, я достал карту, испещренную пометками. До Москвы оставалось около 50 верст. «Масло в норме», — доложил звонарев, вытирая руки ветошью. «Но топливо осталось на час хода». «В Богородске заправимся», — отозвалась Варвара. «Там должна быть базовая станция нефтесиндиката». Я смотрел на закатное небо, подернутое перистыми облаками, и думал о том, что скоро все решится. Не только судьба автопробега, но и куда более серьезные вещи. Бережный уже заводил мотор. Его натруженные руки привычно лежали на руле, глаза внимательно всматривались в дорогу. Этот человек, выросший на старых ямщицких традициях, удивительно органично вписался в новую техническую эпоху. Полет Д снова рванулся вперед. Теперь дорога шла через густой еловый лес. Закатные лучи с трудом пробивались сквозь хвойный полог, отбрасывая на разбитый тракт причудливые тени. Где-то вдалеке прогудел паровоз. Видимо, вечерний поезд из Владимира. Первые окраины Москвы встретили нас заводскими гудками и дымящими трубами. Вечернее солнце золотило купола церквей, бросало длинные тени от новых конструктивистских зданий. На Владимирском шоссе уже собралась толпа встречающих. Видимо, весть о нашем неожиданном лидерстве опередила нас. У поворота на Преображенскую заставу я заметил знакомый черный подкарт. Рядом стоял Бауман, в неизменном пенсне на черной ленте, и что-то оживленно обсуждал с Пятаковым. Увидев нас, он довольно усмехнулся и поправил съехавшие на кончик носа очки. Бережно и уверенно вывел машину на финишную прямую. Его выцветшая фуражка была все так же лихо сдвинута на затылок, а натруженные руки крепко держали руль. Варвара, раскрасневшаяся от возбуждения, продолжала записывать последние показания приборов в потрепанный блокнот. Площадь перед зданием ВСНХ заполнили люди. Духовой оркестр в форменных тужурках наяривал бравурный марш. Над толпой колыхались красные знамена, трепетали на ветру лозунги «Даешь советский автопром». У финишной арки, украшенной гирляндами бумажных цветов, стоял Бурмистров в габардиновом костюме и светлой кепке. Рядом переминался с ноги на ногу Зубцов, теребя в руках стопку бумаг. Их лица выражали крайнее изумление. Они явно не ожидали увидеть нас первыми. «Невероятно!» – воскликнул Бурмистров, когда полет Д пересек финишную черту. «Мы думали, вы застряли в Казани с поломкой». Орджоникидзе, приземистый, с характерными кавказскими усами, пробился сквозь толпу встречающих. «Молодцы, товарищи! Вот это показали класс!» Его глаза азартно блестели. «А где остальные участники?» Я взглянул на часы в медной оправе, висевшие на фасаде здания. «Думаю, будут через час-полтора». Великжанинов, спрыгнув с кузова, уже привычно раскладывал на походном столике измерительные приборы для финального технического осмотра. Его длинная фигура в сером костюме склонилась над двигателем. Звонарев помогал ему, на ходу делая пометки карандашом в потрепанной записной книжке. Варвара протянула Бурмистрову журнал показаний, аккуратно заполненный ее мелким почерком. Пятаков, заглянув через плечо, присвистнул. «Средняя скорость выше расчетной, и расход топлива меньше нормативного. Как вам это удалось?» Площадь постепенно заполнялась народом. У парадного входа в ИСНХ толпились журналисты с громоздкими фотоаппаратами на деревянных штативах. В толпе мелькали кожаные тужурки рабочих делегаций, форменные фуражки железнодорожников, потертые пиджаки служащих. «Леонид!» – окликнул меня Орджоникидзе, отведя в сторону. «Поздравляю с победой!» Его тонкие губы чуть заметно улыбались, и особенно с тем, как красиво вы переиграли некоторых заинтересованных товарищей. Я понимающе кивнул. Мы оба знали, что дело не только в автопробеге. К нам протиснулся Травников, официальный наблюдатель пробега. Его круглые очки запотели от возбуждения. Необходимо составить акт о финише. Где журнал технических параметров? Нужно зафиксировать все показатели. Бережный, вытирая промасленной ветошью руки, о чем-то тихо беседовал с пожилым рабочим в выцветшей гимнастерке. Тот уважительно разглядывал наш грузовик, время от времени одобрительно покачивая седой головой. Через полчаса по толпе прокатился гул. В конце улицы показалась остальная колонна. Первым шел Форд Джонсона, за ним итальянский Фиат и остальные машины. Их водители выглядели изрядно потрепанными и обескураженными. Вилцами Томасцов, мистер Йохансен, насмешливо поприветствовал американца Пятаков. «Как вам советские дороги?» Джонсон через переводчика пробормотал что-то невнятное, искоса поглядывая на наш полет Д. Морелли, наоборот, с типичной итальянской экспрессией принялся восторженно жестикулировать. «Магнифица! Фантастица! Никогда не видел такого двигателя!» Орджоникидзе, довольно поглаживая усы, взобрался на наскоро сколоченную трибуну. «Товарищи, сегодня мы стали свидетелями исторического события. В закатных лучах медные трубы оркестра вспыхивали золотом. На фасаде здания ВСНХ развивался огромный кумачевый транспарант, а портрет Сталина в простой гимнастерке внимательно смотрел на площадь. Победа советского автомобиля – это победа всего рабочего класса», – гремел голос Орджоникидзе. Его коренастая фигура в темном кителе возвышалась над трибуной. «Товарищ Краснов и его команда доказали, что мы можем делать машины не хуже заграничных». Варвара, раскрасневшаяся от возбуждения, принимала букет цветов от пионерского отряда. Ее красная косынка развивалась на легком вечернем ветру. Великжанинов, против обыкновения не занятый протиркой инструментов, стоял рядом, неловко держа в руках гаечный ключ. Бурмистров зачитывал официальные результаты пробега, сверяясь с листками в картонной папке. Средняя скорость, расход топлива, надежность в сложных условиях. По всем показателям полет Д превзошел иностранные образцы. К трибуне протиснулся фотограф в потертом пиджаке, устанавливая на штатив громоздкий ФЭД. Вспыхнул магний, на мгновение озарив площадь мертвенно-белым светом. Завтра в 10 утра, официальное заседание технической комиссии, вполголоса сообщил мне Пятаков. Будут все руководители автопрома и представители наркомата. Я кивнул, думая о том, какой сюрприз я предоставлю комиссии. Завтра предстоял еще один важный бой. Когда стемнело, площадь начала пустеть. Уехали иностранные участники, разошлись рабочие делегации. Только наша команда еще возилась с машиной. Бережный, как всегда, настаивал на полном техническом осмотре. В свете уличных фонарей полет Д отбрасывал длинную тень на брусчатку. Завтра ему предстояло сыграть еще одну важную роль в истории советской индустриализации. После торжеств я заехал на завод. В пустом вечернем кабинете перебрал документы, собранные за время подготовки к пробегу. Котов, задержавшийся допоздна, принес последние финансовые отчеты. Ближе к полуночи я вышел из кабинета и отправился в город. Мышкин ждал в условленном месте, у черного хода завода. Его неприметная фигура в потертом пальто почти сливалась с тенями. «Все готово», – тихо доложил он, протягивая тонкую папку. «Рожков ждет на Лубянке». Ночная Москва начала 1930 года жила особой жизнью. У входа в гранд-отель урчал мотором представительский Паккарт. Из ресторана «Прага» доносились звуки джаза. На перекрестках дежурили милиционеры в шинелях, поблескивая надраенными бляхами. Здание ЭКПУ на Лубянке выделялось среди прочих ярко освещенными окнами. Здесь работа не прекращалась никогда. У входа проверили документы, потом еще раз на этаже. Конвойный с наганом на поясе провел длинными гулкими коридорами, пахнущими мастикой и табаком. Рожков ждал в небольшом кабинете, заставленном сейфами. Его светло-серые глаза цепко оглядели меня из-под белесых ресниц. На столе перед ним лежала пачка герцеговины флоры и массивная пепельница, полная окурков. «Присаживайтесь, товарищ Краснов». Он достал новую папиросу. «Сейчас все оформим, как положено, согласно процедуре». Он раскурил папиросу, выпустил струйку дыма. «Кстати, с победой вас! Хорошо провели операцию. И с инсценировкой поломки, и с запасным маршрутом. Красиво сработали». Он говорил размеренно, чуть растягивая слова, как человек, привыкший к ночным допросам. Его потертый коричневый костюм «тройка» казался слишком просторным для худощавой фигуры. «Теперь к делу». Рожков придвинул ко мне увесистую папку в картонной обложке. «Тут все материалы по саботажникам. Протоколы допросов, вещественные доказательства, фотографии. Прямая связь с Брянцевым подтверждена трижды». Он достал из сейфа еще несколько документов. «Особо взгляните на показания этого субъекта, на фотографии было изможденное лицо человека с запавшими глазами, бывший бухгалтер промбанка, дал интересные показания о схемах финансирования, в кабинете пахло табаком и канцелярской пылью, за окном глухо прогудел автомобиль, где-то вдалеке прозвенел трамвай, последний на сегодня». «Смотрите», Рожков разложил на столе фотографии и схемы, «вот здесь они планировали основную операцию, а это расписки о получении денег». Почерк экспертиза подтвердила, что это рука секретаря Брянцева. Его цепкие глаза внимательно следили за моей реакцией, пока я просматривал документы. В углу кабинета мерно тикали старые часы в деревянном корпусе. «А задержанные где?» – спросил я, откладывая бумаги. Рожков усмехнулся, стряхивая пепел в тяжелую бронзовую пепельницу. «В подвале сидят, этажом ниже, трое основных исполнителей и двое посредников. Все оформлено как положено, со всеми санкциями и бумагами». Он поднялся из-за стола, одернул просторный пиджак. «Хотите взглянуть? Для завтрашнего доклада может пригодиться». Мы спустились по узкой лестнице, освещенной тусклыми лампочками в металлических сетках. У решетчатой двери дежурил красноармеец с наганом, придирчиво проверивший наши документы. В длинном коридоре пахло сыростью и карболкой. Из-за обитых железом дверей не доносилось ни звука. «Вот эти трое», — Рожков указал на камеру в конце коридора, «завтра будут готовы к демонстрации на комиссии. Уже все подписали, раскаялись и готовы публично признать связь с Брянцевым». Я вспомнил его слова о красивой операции. «Что ж, завтра она получит эффектное завершение. В котором часу их привести?» — деловито уточнил Рожков, снова закуривая. В неверном свете его глаза казались почти бесцветными. «К 11, ответил я, как раз после основного доклада о результатах пробега. Думаю, товарищ Пятаков оценит такой сюрприз». Рожков открыл тяжелую дверь камеры. В тусклом свете лампочки я увидел троих арестованных. Первый, Колыванов Порфирий Игнатьевич, бывший счетовод промбанка, высокий, сутулый, с залысинами и редкой сидеющей бородкой клинышком. Его некогда опрятный костюм помялся, пенсне на шнурке треснуло. Увидев меня, он нервно затеребил рукав. Рядом сидел Прижогин Савелий Ермолаевич, коренастый, с изрытым оспой лицом и мозолистыми руками бывшего слесаря. Этот организовывал техническую часть диверсии. Сейчас он смотрел в пол, сжимая засаленный картуз. Третий, Щепотьев Михаил Фомич, самый молодой из них, бледный, с лихорадочно блестящими глазами. Раньше работал курьером у Брянцева, потом стал посредником между банкирами и исполнителями. «Ну что, граждане-саботажники», — негромко произнес я, — «завтра расскажете комиссии, как пытались советский автопром подорвать». «Все расскажем, гражданин начальник», — глухо отозвался Колыванов. «Как на духу, и про деньги от Брянцева, и про инструкции его, и чертежи покажем», — торопливо добавил Прижогин. где слабые места в машине искать велели. Щепотьев только кивал, нервно комкая край рукава. На его остром кадыке дергался желвак. В полутемном коридоре гулко отдавались наши шаги, когда мы возвращались наверх. Где-то наверху пробили часы. Уже 2 часа ночи. До завтра, Леонид Иванович. Рожков протянул руку. В 11 будем с арестованными. Думаю, товарищ Орджоникидзе оценит такой поворот событий. Ночная Москва встретила меня промозглой свежестью. У подъезда дремал в машине верный Степан. Где-то на Сретенке звонко цокали подковы последнего извозчика. Завтра предстоял решающий день. День, когда техническая победа в автопробеге должна была превратиться в победу политическую. Глава 22. А теперь танк. До дома я добрался около 3 утра. В предрассветной мгле улицы были пустынны. Только у булочной на Сретенке уже выстраивалась очередь. Степан, высадив меня у подъезда, отправился ставить машину в гараж. В квартире пахло свежезаваренным чаем. Варвара ждала, несмотря на поздний час. Она сидела за столом, заваленным чертежами и техническими журналами, в простом ситцевом платье, с карандашом в растрепанных волосах. «Как все прошло?» – спросила она, подвигая мне чашку. «Нормально. Рожков подготовил все документы. Завтра будет эффектное завершение. Старинные часы с боем, доставшиеся от прежних хозяев квартиры, мерно отсчитывали минуты. За окном начинало светать, по карнизу уже расхаживали голуби. Я достал папку с документами, начал раскладывать материалы для доклада. Первая часть – технические результаты пробега, графики расхода топлива, диаграммы нагрузок, протоколы испытаний. Вторая – финансовые документы, уличающие группу Брянцева. И, наконец, показания арестованных. Ложись спать, Варвара мягко тронула меня за плечо. До заседания еще 4 часа, но уснуть не получалось. Я лежал, глядя в потолок, мысленно прокручивая предстоящее выступление. Где-то на улице зазвенел первый трамвай, потом загудел заводской гудок, город просыпался. В 8 утра я был уже на ногах. За окном моросил мелкий осенний дождь. В лужах отражались голые ветви деревьев. Степан ждал у подъезда с заведенным Фордом. Варвара собиралась торопливо, но аккуратно, темно-синее шерстяное платье, потертый кожаный портфель с техническими документами. По пустынным утренним улицам мы доехали до здания ВСНХ за полчаса до начала. У входа уже толпились люди, технические специалисты в потертых пиджаках, журналисты с фотоаппаратами, рабочие делегации в праздничных косоворотках. В вестибюле меня встретил Величковский, его пенсне поблескивало в свете массивных люстр. «Все готово», – шепнул он. Лаборатория подтвердила анализ проб металла. Полное соответствие нашим расчетам. Большой конференц-зал ВСНХ постепенно заполнялся. Тяжелые портьеры на высоких окнах были раздвинуты, открывая вид на промозглую московскую весну. Под потолком тускло горели хрустальные люстры. В первом ряду уже сидел Велигодский, представитель Рыкова, холеный, в безупречном костюме с искрой, поигрывая золотой цепочкой от часов. Рядом расположились иностранные участники пробега, Джонсон с неизменным блокнотом, эмоциональной Морелли. В 10 часов появился Орджоникидзе в простом темном кителе, за ним группа руководителей наркомата. Пятаков что-то оживленно обсуждал с Бурмистровым, постукивая карандашом по папке с документами. «Товарищи!» Председательствующий постучал графином. «Начинаем заседание технической комиссии по итогам автомобильного пробега». Я оглядел притихший зал. Где-то в глубине мелькнуло напряженное лицо Бережного, рядом сосредоточенный профиль Звонарева. За широкими окнами накрапывал дождь, но в зале было жарко от множества людей и работающих батарей отопления. Первым докладывал Бурмистров. Сухие цифры, технические характеристики, показатели надежности. Потом выступали иностранные участники. Морелли темпераментно ругал советские дороги, Джонсон сдержанно отмечал организацию пробега. Наконец, председательствующий объявил: «Слово предоставляется товарищу Краснову». Я поднялся на трибуну, окинул взглядом притихший зал. Орджоникидзе что-то помечал в блокноте, его характерные кавказские усы чуть подергивались. Велигодский снисходительно улыбался, поблескивая пенсне. В глубине зала я заметил знакомую фигуру в потертом коричневом костюме. Рожков пришел лично проследить за развязкой. «Товарищи», — начал я, раскладывая на кафедре документы, — «позвольте представить полный отчет о результатах пробега». Первая часть доклада была чисто технической. Графики работы двигателя, показатели расхода топлива, статистика надежности узлов. На развешанных по стенам схемах синие и красные линии наглядно демонстрировали превосходство полета Дэ над иностранными образцами. В зале становилось душно. Кто-то приоткрыл окно, впустив сырой весенний воздух. За массивными шторами глухо громыхнул трамвай. На столе президиума поблескивал графин с водой. Стакан в мельхиоровом подстаканнике чуть позвякивал. А теперь, товарищи, я сделал паузу. Позвольте перейти ко второй части доклада. К той части, которая объясняет некоторые странные события во время пробега. По залу прокатился легкий шум. Велиготский перестал улыбаться. Его холеные пальцы нервно теребили цепочку часов. Орджоникидзе подался вперед, забыв про блокнот. «Прошу взглянуть на документы». Я достал первые фотографии и схемы, которые тут же начали передавать по рядам. «Перед вами доказательства спланированной диверсии против советского автопрома». В зале стало так тихо, что слышно было, как потрескивают угли в печи у дальней стены. Через мутноватые стекла окон пробивался серый мартовский свет. Где-то на карнизе тревожно ворковали голуби. «Эти документы...» Я поднял первую пачку бумаг, показывают движение крупных денежных сумм через подставные конторы. Все они ведут к определенной группе лиц. Велиготский привстал, его лицо покрылось красными пятнами. Пенсне на шелковом шнурке упало на лацкан дорогого английского пиджака. «Позвольте», — выкрикнул он, — «это провокация, товарищ Велиготский», — спокойно произнес я. «Думаю, вам будет особенно интересно взглянуть на подписи под этими документами». Орджоникидзе нахмурился. Его рука с массивным золотым перстнем замерла над блокнотом. «Продолжайте, товарищ Краснов. А теперь, я сделал знак, и двери зала открылись. Позвольте представить главных исполнителей этой операции». В сопровождении двух сотрудников АКПУ в зал вошли арестованные. Осунувшийся Колыванов, сутулившийся Прижогин, бледный Щепотьев. Их шаги гулко отдавались в звенящей тишине. Велиготский рванулся к выходу, но в дверях уже стоял Рожков. Его светло-серые глаза смотрели жестко и цепко. «Прошу вас», — я кивнул Колыванову, — «расскажите комиссии, кто давал вам указания по организации диверсии». Бывший счетовод нервно поправил треснувшие пенсне. «Указания поступали от товарища Брянцева через его секретаря. Нам предоставили точные чертежи машины и список уязвимых узлов». В зале стояла гробовая тишина. Орджоникидзе хмуро разглядывал документы. Его смуглое лицо потемнело от гнева. Пятаков быстро делал пометки в блокноте, время от времени переглядываясь с руководителями наркомата. «А деньги?» – негромко спросил я. Через контору промбанка голос Колыванова дрожал. «По личному распоряжению Брянцева. Вот расписки». Рожков неслышно подошел к Велиготскому. «Прошу проследовать со мной. У нас есть несколько вопросов по вашей роли в этом деле». Тот дернулся, но под цепким взглядом чекиста обмяк и покорно направился к выходу. «Товарищи!» Орджоникидзе грузно поднялся. «Считаю, техническая часть заседания закончена. Успех советского автомобиля доказан не только результатами пробега, но и...» Он выразительно посмотрел на дверь, за которой скрылся Велиготский, теми методами, которыми наши враги пытались этому помешать. В его голосе звучала плохо скрытая ярость. Все знали, что Серго не прощает предательство. «Комиссия подготовит развернутый доклад товарищу Сталину», — Пятаков сноровисто собирал бумаги. «А с этим делом», — он кивнул на арестованных, — «пусть разбираются компетентные органы». Когда зал начал пустеть, ко мне подошел Джонсон. Его обычно невозмутимое лицо выражало искреннее уважение. «Сангратулатионс, мистер Краснов, вы победили во всех смыслах». За окнами робко проглядывало мартовское солнце. Где-то во дворе ВСНХ заводили мотор грузовики. День прошел в бесконечных встречах и разговорах. Пятаков требовал подробный отчет о техническом превосходстве полета Дэ. Военные настаивали на немедленном расширении производства грузовиков. Орджоникидзе лично поздравил с победой и намекнул на скорое увеличение финансирования. «Только к вечеру я смог вырваться на завод в свой кабинет. За окном догорал мартовский закат, окрашивая в розовый цвет серые стены соседних зданий. Торжественная часть закончилась. Меня ждала огромная куча работы». Телефон на столе резко зазвонил. Я снял трубку. «Товарищ Краснов», — знакомый голос с характерным грузинским акцентом. «Поздравляю с успешным завершением автопробега и разоблачением вредителей». Я постарался сдержать удивление. Ответил как можно спокойно. «Спасибо, товарищ Сталин. Надеюсь, вы не забыли наш разговор о специальном проекте?» В его голосе появились жесткие нотки. «Теперь, когда с автомобилем все ясно, самое время заняться танковым двигателем. Помню, товарищ Сталин. Уже готовлю предложение по организации работ. Хорошо, жду от вас конкретных результатов. И помните, что тут нужна полная секретность. В трубке раздались короткие гудки. Вот как вовремя. Я как раз все время крутил эту мысль в голове. Теперь можно заняться и танком. Я откинулся в скрипучем кожаном кресле, разглядывая карту на стене. Что делать? Куда ехать? В Нижний Новгород. Там уже налажено производство, есть проверенная команда. На столе громоздились папки с документами, стоял остывший стакан чая в мельхиоровом подстаканнике. Старинные часы на стене мерно отсчитывали время. В приоткрытую форточку доносился звон трамваев. Я достал из ящика стола черновые наброски танкового дизеля. За последние месяцы они пополнились десятками схем и расчетов, сделанных урывками между основной работой. Тонкие листы папиросной бумаги испещрены карандашными пометками. Нижний Новгород имел неоспоримые преимущества. Варвара с ее техническим чутьем и умением находить нестандартные решения. Педантичный Великжанинов, способный довести любой механизм до совершенства. Талантливый Звонарев с его смелыми конструкторскими идеями. Циркулев, Вороножский. Да и производственная база уже отлажена. В дверь постучали. Как раз вошла Варвара, раскрасневшаяся после долгого дня, в простом синем платье, растрепанные волосы скручены сзади. В руках она держала потрепанную тетрадь в клеенчатом переплете. Я тут прикинула расчеты по форсированию двигателя. Она положила на стол исписанные страницы. Если изменить степень сжатия и доработать систему впрыска, можно поднять мощность почти вдвое. Ее глаза возбужденно блестели. Она явно что-то придумала. Такой взгляд я уже знал. Он означал, что решение найдено, осталось только воплотить его в металле. Я внимательно просмотрел ее расчеты, стараясь не выдать ни истинного интереса к увеличению мощности, ни того, как сильно меня отвлекал легкий аромат ее духов. А надежность? При таком форсировании могут не выдержать коренные подшипники. Уже думал об этом, Варвара склонилась над столом, указывая на схему. Ее волосы пахли весной. Вот смотри, можно усилить эту часть и изменить систему смазки. А еще можно применить новый состав бобита, который разработал профессор Величковский. Она говорила быстро, увлеченно, то и дело поправляя выбившуюся прядь волос. На столе появлялись новые листы с расчетами, покрытые ее четким инженерным почерком. Я смотрел на ее тонкие пальцы, державшие карандаш, и мучительно осознавал, что не могу рассказать ей о танковом проекте. «Пока не могу. Зачем нам такая мощность?» – спросил я, пытаясь казаться равнодушным. «Для грузовика вполне хватает существующей». Она посмотрела на меня с легкой укоризной. «Слишком хорошо меня знала, чтобы не почувствовать недоговоренность. Но ведь можно делать и другие машины». В ее голосе звучал энтузиазм. «Тяжелые грузовики, тягачи». Она осеклась, заметив мой взгляд. За окном стояла непроглядная тьма. В свете настольной лампы под зеленым абажуром лицо девушки казалось особенно прекрасным, несмотря на усталость. «Поздно уже», — тихо сказала она, собирая бумаги. «Поедем домой», — я кивнул, чувствуя укол совести. «Скоро придется рассказать ей о проекте, она должна быть в команде». Но пока приходилось держать все в тайне, даже от нее. Едва приехав домой, мы сразу завалились спать. День выдался тяжелый. Утром встал и ушел тихонько, пока Варвара еще спала. На следующее утро я приехал в тайную лабораторию рано, едва рассвело. Да, да, именно в тайную лабораторию. Я сохранил ее на всякий случай. Старые купеческие склады встретили привычной тишиной. Только у дальнего входа переминался с ноги на ногу наш человек из охраны, делая вид, что просто курит. В подвале уже кипела работа. Величковский, в неизменном потертом пиджаке и пенсне на черном шнурке, колдовал над микроскопом ЦЕИС. Рядом молодой Сорокин, худощавый, в простой рубашке с закатанными рукавами, настраивал спектрометр. А, Леонид Иванович, Величковский оторвался от прибора. Посмотрите, какую интересную структуру дает новый состав брони. Николай Александрович, я оглядел просторное помещение, нам нужно расширить работы. Появился новый проект особой важности. Пожилой профессор понимающе кивнул. Я так и думал, что одной броней дело не ограничится. Здесь у нас отличная база, есть немецкое оборудование, полная изоляция, проверенные люди. Сорокин подошел ближе, на его худом лице читался живой интерес. Для нового проекта потребуется усилить вентиляцию в испытательном боксе. И еще нужен более мощный генератор. Я уже подготовил заявку. Величковский снял пенсне, Протер стекла батистовым платком. «Танковый дизель, не так ли?» – произнес он негромко. «После вашего приезда я предполагал что-то подобное. Я невольно замер». Профессор усмехнулся, поправляя шнурок пенсне. «Помилуйте, Леонид Иванович, специальная броня, сверхпрочная сталь, теперь форсированный двигатель. Все складывается в очевидную картину». Сорокин, быстро сориентировавшись, развернул на столе чертежи. «Смотрите, мы можем переоборудовать дальний отсек. Там уже есть силовые кабели и система охлаждения. Установим испытательный стенд. А наверху, подхватил Величковский, оборудуем конструкторское бюро под видом расширения металлургической лаборатории. У меня есть на примете несколько надежных инженеров из промакадемии». Я разглядывал подвальное помещение новым взглядом. Массивные своды из старого кирпича, толстые стены, надежная охрана, идеальное место для секретной работы. И главное, здесь уже отлажены все процессы конспирации. Только потребуется усилить систему вентиляции. Сорокин водил карандашом по чертежу. При испытании двигателя будет много выхлопных газов. Я уже набросал схему. Полчаса мы обсуждали технические детали. Сорокин, загоревшись идеей, быстро чертил схемы переоборудования помещений. Его худое лицо раскраснелось от возбуждения. Карандаш так и летал по бумаге. А здесь, он указал на дальний угол подвала, поставим динамометрический стенд. Я видел такой на Коломенском заводе, можно заказать через третьи руки. Величковский задумчиво поглаживал бородку. Нужно продумать легенду для поставщиков оборудования. Скажем, расширяем исследования по металлургии. Он вдруг улыбнулся. Знаете, Леонид Иванович, а ведь это даже не ложь. Танковый дизель потребует новых марок стали. Теперь нужно решить вопрос с допусками. Я достал блокнот. Придется договариваться с военными ЭКПУ. У вас же есть выход на полковника Медведева из военной приемки, отозвался Величковский. Помните, он интересовался нашими работами по броне, а я переговорю с Рожковым, кивнул я. Он поможет правильно оформить все документы. Утреннее солнце уже пробивалось через узкие подвальные окна, когда мы закончили обсуждение. Предстояло много работы. Не успел закончиться один проект, а я уже с головой нырнул в другой. Глава 23. Секретный проект. Танк, дизель, 30-й год. Что у нас есть? Что мы имеем на данный момент? Честно говоря, фактически ничего. Где-то в Британии лениво катится их Вицкер с МКЕ. Неплохие машины, но бензиновые. Позже мы их купим и сделаем на их основе Т-26. Французы застряли в Первой мировой и уповают на медленные бронированные коробки. Ренаулт ФТ-17 устарел, но они не хотят этого признавать. Чар Д-1 тоже не то, да и французы к технике относятся как к статуе. Менять не любят. Немцы, они не могут строить танки из-за Версаля, но я-то знаю, что они уже тайно работают с нами в Казани. Через пару лет Гудериан и его коллеги родят Блицкриг. И тогда нам будет не до танковых парадов. Америка, они застряли. У них один единственный серийный танк, копия Ренаулт ФТ-17. Кристи что-то мутит со своей подвеской, но сами американцы ему не верят. Зато мы купим ее, и появится наше БТ. А вот Италия. Итальянцы. Смешно. Они носятся с танкетками, как дети с игрушками. То есть лидеров нет. Все топчутся на месте. А мы, СССР в 1930 году, страна, которая хочет танков, но не умеет их делать. Мы делаем Т-18 на базе французских идей, но это прошлый век. У нас нет танкового дизеля, нет своих разработанных с нуля ходовых, мы только учимся. И вот мне поручено все это исправить. Проблема номер один – двигатель. Главное – дизель. К счастью, у меня уже есть база. Еще есть судовые дизели, но они огромные. Авиационные – пока нет. Советские заводы пока не делали ничего похожего. В будущем, в 1939 году, появится ВДВ, лучший танковый дизель войны. Итак, извечный вопрос, что делать? Ответы ясны. Первое. Конечно же, срочно работать над дизелем. Второе. Подтолкнуть мою блестящую команду к созданию чего-то похожего на будущий ВДВ, но раньше на несколько лет. Сейчас дизельные двигатели есть у немцев, МАН, и у американцев, Caterpillar. Если аккуратно, можно попробовать выкупить чертежи через третьи страны. Проблема номер два – ходовая. Что сейчас есть? Т-18, подвеска жесткая от Ренаулт. Нам такое не нужно. Лучший вариант – подвеска Кристи. Я-то знаю, что через 2 года ее все равно купит. Может ускорить этот процесс? Я могу купить подвеску Кристи раньше, чем это сделают исторически. Или же, разработать торсионную подвеску уже сейчас, но это риск, потому что пока в СССР ее не делают. Впрочем, мои светлые головы быстро сделают, надо только дать направление и сказать фас, а дальше они уже сами. Проблема номер три, это броня и пушка. Броня. В 1930 году советская металлургия еще слабая. У меня уже есть трехслойная, но, насколько я слышал, наши заводы еще не знают, что с ней делать и даже не освоили в военном судоходстве. Слишком долго двигаются. Если сделать наклонную броню, как на Т-34, можно выиграть в защите. Но это опять-таки сложно для заводов. Придется внедрять самому. Пушка. 45-миллиметровая противотанковая появится только в 1932 году. Значит, либо вооружаем 37 мм орудием, либо пушкой 76 мм с возможностью стрелять фугасными снарядами. Итак, какой будет танк? Я думаю, надо создать средний дизельный танк массой 15-20 тонн. Двигатель, конечно, дизель, разработка под В2. Ходовая с подвеской Кристи или торсионная. Броня, 20-30 мм, возможно, наклонная. Хотя, надо просто модифицировать и приспособить мою трехслойную. Оружие, 45 мм противотанковая пушка, если успеем, или 76 мм пехотная. Фактически, я пытаюсь создать Т-34 на 8 лет раньше. Я глубоко вздохнул, сидя в кабинете. Сталин хочет новый танк, и он не спрашивает, могу ли я это сделать. Он ждет результата. А значит, у меня куча работы, которую надо сделать очень быстро. Я откинулся в скрипучем кресле, разглядывая заметки. Итак, что нужно сделать в первую очередь? Во-первых, создать конструкторское бюро. Причем тайная работа над танком требует строжайшей секретности. Уже есть подходящее место, та самая лаборатория в старых купеческих складах. Там и начнем. Во-вторых, нужно правильно подобрать людей. Величковский незаменим в вопросах металлургии. Сорокин, талантливый конструктор, схватывает все на лету. Я взял новый лист бумаги и начал выписывать имена. Команда с автозавода – это главный ресурс. Варвара с ее потрясающим техническим чутьем и умением находить нестандартные решения. Молодой Звонарев, виртуоз в электронных системах управления. Руднев, гений точной механики, фанатик качества. Без его опыта в прецизионной обработке нам не создать надежный двигатель. Отдельная ценность, Вороножский, химик-экспериментатор. Его знания пригодятся при разработке новых марок стали и топливных систем. Хотя его эксцентричность и привычка разговаривать с катализаторами иногда пугает даже меня. И, конечно, педантичный Циркулев с его феноменальной памятью на цифры и технические характеристики. Такой архив знаний просто необходим в большом проекте. Проблема в том, как собрать их всех в одном месте, не вызывая подозрений. И главное, как объяснить Варваре необходимость секретности, не раскрывая истинной цели работ. Нужны специалисты по ходовой части. Здесь придется искать тех, кто работал с тракторами и тяжелыми грузовиками. Возможно, стоит присмотреться к инженерам с Путиловского завода. Отдельная проблема – вооружение. Тут без военных специалистов не обойтись. Но как их привлечь, не раскрывая истинных масштабов проекта? Я достал чистый лист бумаги и начал составлять план действий. Первым пунктом шла организация работ. За окном уже светало. Старые часы на стене пробили 6 утра. Пора было переходить от размышлений к действиям. Все утро я провел в телефонных переговорах. Сначала связался с Нижним Новгородом, поговорил с Варварой об организации нового конструкторского отдела. Она сразу уловила недосказанность в моем голосе, но не стала задавать лишних вопросов. Потом долго обсуждал с Рожковым систему допусков и охраны. Он, как всегда, был немногословен. К 3 часам подъезжайте на Малую Лубянку. Встретитесь с Медведевым, он введет вас в курс дела. Оставшееся время я посвятил документам. Разложил по папкам чертежи, расчеты, схемы. Часть предстояло показать военным, часть пока должна остаться в сейфе. После обеда заехал в тайную лабораторию, проверил, как идет переоборудование помещений. Сорокин уже составил подробный план реконструкции, расставил пометки на схемах. В начале 3-го я сел в машину и направился в центр. Степан, как всегда, вел уверенно, лавируя между пролетками и трамваями. Встреча была назначена в неприметном особняке на Малой Лубянке. Я приехал заранее, но Медведев уже ждал в просторном кабинете, отделанном темными дубовыми панелями. Три шпалы в петлицах поблескивали в свете настольной лампы. «Рад вас видеть, Леонид Иванович», — Медведев поднялся из-за стола. «После Свердловской я внимательно следил за вашими успехами». Он жестом указал на кресло, сам сел напротив. На столе лежала знакомая папка с грифом «Совершенно секретно». «Я изучил ваши предварительные наработки», — комполка раскрыл папку. «Интересный подход, особенно дизельный двигатель. В Казани немцы тоже работают над этим, но пока безуспешно. Как продвигается совместный проект?» — спросил я осторожно. Медведев усмехнулся. «Не так быстро, как хотелось бы. Немцы настаивают на бензиновых моторах, но ваш дизель может изменить ситуацию». Он достал из папки несколько листов. «Вот допуски для вашей команды. Уровень секретности – высший. Охрану объекта обеспечит специальное подразделение ЭКПУ. Рожков уже в курсе. А легенда прикрытия – расширение автомобильного производства плюс исследования по специальным сталям. Документы уже готовы». За окном послышался шум автомобиля. В соседней комнате кто-то негромко переговаривался. «Еще один момент», — Медведев понизил голос. «О проекте знает лично товарищ Сталин. Он очень заинтересован в результатах». Я кивнул. «Это я уже знал». «Сроки?» — спросил комполка. «Полгода на первый прототип. Амбициозно, но реально». «Хорошо», — Медведев захлопнул папку. «Действуйте. Раз в неделю будете докладывать о ходе работ. И помните, немцы не должны узнать о проекте. Особенно в Казани. Когда я выходил из особняка, уже темнело. В свете фонарей падал мокрый мартовский снег. После этого я встретился с Величковским в заводской лаборатории. Профессор колдовал над микроскопом, изучая структуру нового образца стали. Леонид Иванович, взгляните», он отодвинулся от прибора. «Мартенситная структура получается идеальной. А если добавить молибден? Николай Александрович, мне скоро уезжать в Нижний. Нужно решить несколько ключевых вопросов». Величковский снял пенсне. «Я как раз хотел обсудить технологию сварки. При большой толщине листов возникают серьезные проблемы с внутренними напряжениями. А если использовать предварительный подогрев, уже пробовали. Но тут другая сложность. Трехслойная конструкция требует особого режима. Внешний слой должен быть максимально твердым, внутренний – вязким». Мы склонились над чертежами. Я набросал схему с наклонными броневыми листами. «Интересная геометрия», – протянул профессор. «При таком угле наклона эффективная толщина брони увеличивается почти в полтора раза. Но сварка станет еще сложнее. Зато снарядом будет труднее пробить такую броню». Величковский задумчиво потер подбородок. «Нужно провести серию испытаний. Но где? Обычный полигон не подойдет. Я договорился с военными. Нам выделят закрытый участок под Кубинкой». За окном уже стемнело. В лаборатории пахло реактивами и свежезаваренным чаем. «Да, еще раз о сварке». Я развернул новый чертеж. «Смотрите, если использовать предварительный подогрев деталей, контролировать температуру по всей площади листа, а после сварки проводить поэтапное охлаждение, можно с успехом варить нашу броню». Величковский внимательно изучал схему. «Идея интересная, но тут нужны специальные знания. Я, признаться, в тонкостях сварочного дела не силен. Еще можно использовать рентгеновские снимки для проверки качества швов и автоматизировать сам процесс сварки». «Леонид Иванович», профессор потер подбородок, «у меня есть на примете отличный специалист, Коробейщиков Аркадий Палыч. Работал до революции на Обуховском заводе, занимался сваркой корабельной брони. И где он сейчас? В промакадемии преподает. Знающий инженер, с огромным практическим опытом. Но», профессор замялся, протирая стекла, «есть одна сложность. Он, видите ли, из бывших, сын главного инженера Обуховского завода. Хотя сам всю жизнь у станка провел. Это не проблема», я усмехнулся. «Если человек действительно ценный специалист, он сможет помочь реализовать ваши идеи. У него колоссальный опыт работы с толстой броней. Хорошо, организуйте встречу. Только», я выразительно посмотрел на профессора. «Понимаю», кивнул тот, «никаких намеков на истинную цель работы. Скажем, что для автомобильного производства нужны новые методы сварки. А где найти вашего Коробейщикова?» Напоследок спросил я, убирая чертежи в папку. «В промакадемии у него отдельная мастерская, в подвальном этаже. Он там обычно до ночи сидит», Величковский глянул на часы. «Сейчас самое время, к вечеру он становится, скажем так, более восприимчив к новым идеям». Мы вышли из лаборатории в промозглый весенний вечер. Степан уже ждал у машины, переминаясь с ноги на ногу. «В промакадемию», — скомандовал я, забираясь в салон. Величковский всю дорогу молчал, только изредка поправлял пенсне. Автомобиль петлял по вечерним улицам, где уже зажглись первые фонари. Возле булочной толпился народ. Видимо, выбросили свежий хлеб. На трамвайной остановке продрогшие люди жались друг к другу. Промакадемия встретила нас гулкими коридорами и запахом мастики, уборщица натирала паркет. Наши шаги эхом отдавались от высоких потолков. Нам в подвал Величковский свернул к узкой лестнице. Только предупреждаю, он человек своеобразный. Мастерская находилась в самом конце подвального коридора. На пороге возвышалась невероятно высокая и худая фигура в черном сюртуке с обожженными рукавами. «Кого нам Бог послал?» – нараспев произнес хозяин мастерской, разглядывая нас разновеликими глазами. Его асимметричное лицо при этом странно кривилось. «Присказка бывает, да сказка сбывается. Аркадий Палыч, это Леонид Иванович Краснов», – начал Величковский. «Он хотел бы. Тише едешь, дальше будешь». Коробейщиков уже доставал откуда-то кусок угля и быстро делал наброски на листе ватмана. «Присказка ждет, а дело не терпит». Его огромные узловатые пальцы, все в ожогах и шрамах от сварки, стремительно двигались по бумаге. На листе проявлялся точный портрет Величковского. «У нас вопрос по сварке броневых листов», – начал я. «Семь раз отмерь, один отрежь», – ответил Коробейщиков, откладывая уголь. «А можно и наоборот. Я достал чертежи, что если использовать предварительный подогрев при сварке толстых листов, куй железо, пока горячо». Он схватил уголь и начал быстро набрасывать схему, а горячее железо само подскажет, как с ним обращаться. Его рисунок постепенно превращался в детальный чертеж установки для нагрева броневых листов. Технические решения были неожиданными, но безупречно продуманными. Я развернул чертежи на верстаке. «Смотрите, если использовать предварительный подогрев и контролировать температуру по всей площади листа, можно добиться высокой эффективности». Коробейщиков подался вперед, его разновеликие глаза заблестели. «Интересная мысль, весьма интересная. А как вы предлагаете решить проблему внутренних напряжений? Тут ведь, как говорится, не все коту масленица. Вот здесь я показал на схему. Постепенное охлаждение после сварки, слой за слоем, и контроль качества швов с помощью рентгеновских снимков». «Рентген? Он даже привстал. Первый раз слышу о таком применении. Хотя почему бы и нет, дело мастера боится». Его длинные пальцы снова схватились за уголь. «А если добавить вот такую систему креплений?» Он быстро набросал схему. «Это поможет удержать листы в нужном положении при остывании. Клин клином вышибают, как говорится». «Именно. И еще можно автоматизировать сам процесс сварки». «Автоматизировать?» Коробейщиков задумчиво потер асимметричное лицо. «Смелая идея. Очень смелая. У меня есть кое-какие наработки в этом направлении. Глаза боятся, а руки делают». Он достал из шкафа папку с чертежами. «Вот, смотрите. Я экспериментировал с механическим перемещением электрода. Конечно, до автоматизации еще далеко, но начало положено. Как говорится, дорогу осилит идущий». Мы обсуждали новые методики еще минут 40. «А для каких целей вам нужна такая сложная сварка?» — вдруг спросил Коробейщиков, внимательно глядя на меня разновеликими глазами. «Для автомобилей такие толщины ни к чему. На воре шапка горит, как говорится». Я переглянулся с Величковским. «Аркадий Палыч, вы же понимаете, что не все можно обсуждать открыто». «Понимаю», — кивнул он. «Знаю, что молчание – золото. И на Обуховском заводе много чего повидал, о чем говорить не положено». Он вдруг выпрямился во весь немалый рост. «Броня, значит, серьезная броня?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Что ж, дело хорошее. Только вот в промакадемии мне особо развернуться не дают. Все больше студентам азы объясняю. А душа просит настоящей работы, хоть и говорят, что старый конь борозды не портит. У меня есть предложение». Я достал из портфеля документы. «Мы организуем специальную лабораторию. Официально, для исследования новых методов сварки. А фактически, понимаю», — Коробейщиков взял бумаги огромными узловатыми пальцами. «Нет дыма без огня, но и огонь без присмотра не оставишь. Когда начинаем? Хоть завтра. Условия? Условия потом обсудим», — он махнул рукой. «Главное, что работа настоящая. А там, где работа, там и достаток будет». Схватив уголь, он быстро набросал план переоборудования помещения под сварочную лабораторию. «Вот здесь силовые кабели проложим, тут вентиляцию усилим. Готовь сани летом, а телегу зимой». Я смотрел на этого странного человека и понимал, что такой специалист нам необходим. Его опыт работы с корабельной броней может оказаться бесценным. Завтра в 9 утра жду вас в нашей лаборатории. Я протянул ему пропуск. Величковский покажет дорогу. Буду как штык. Корабельщиков спрятал пропуск в карман сюртука. Утро вечера мудренее, а там и за работу возьмемся. Когда мы вышли из мастерской, в коридорах промакадемии уже была пустынная игулка. Наши шаги эхом отдавались от высоких потолков. «Ну как вам наш Аркадий Палыч?» – спросил Величковский, подняв воротник пальто. «Странный человек, но специалист, похоже, действительно выдающийся. О, вы даже не представляете, насколько!» Профессор оживился. Его на Обуховском заводе чуть ли не молитвами заклинали остаться, когда он уходить собрался. Такие швы варил, что даже немецкие инженеры ахали, а его привычка поговорками сыпать. Величковский усмехнулся, это у него после контузии в Первую мировую, но на работе никак не сказывается. Мы вышли на улицу. Весенний вечер уже окутал город сумерками, в лужах отражались первые зажженные фонари. «Завтра сами увидите, на что он способен», — добавил Величковский, прощаясь. «Только не удивляйтесь, если он начнет ваши чертежи углем перерисовывать. Это у него такой метод», — говорит, — «так лучше суть проекта понимает. Да пусть хоть углем, хоть кисточкой, главное, чтобы сварку мне организовал». «Ну что, продолжим обсуждение», — спросил я, направляясь к машине вместе с профессором. Глава 24. Стальное сердце. «Николай Александрович», — сказал я, садясь в машину, — «а не поужинать ли нам в Праге? Обсудим все детали в спокойной обстановке». От такого приглашения профессор никогда не отказывался. Отдельный кабинет в ресторане встретил нас приглушенным светом и тяжелыми бархатными портьерами. Официант, склонившись, подал меню в кожаном переплете. «И бутылку абрау», — добавил я к заказу. Когда нам принесли закуски, я достал блокнот. «Николай Александрович, давайте по порядку. Помимо брони нам понадобятся специальные стали для трансмиссии. Обычный металл такие нагрузки не выдержит». Величковский отложил вилку, его глаза заблестели. «У меня есть интересные наработки по легированным сталям. Надо добавить молибден и правильно подобрать режим термообработки. За горячим мы обсуждали подшипниковые сплавы. К десерту перешли к технологии закалки крупных деталей. А как вы смотрите на создание отдельной исследовательской лаборатории?» — спросил я, когда официант принес кофе. «Лаборатория необходима», — Величковский снял пенсне, протирая стекла. «Нужно будет привлечь специалистов из металлургического института, у меня есть там надежные люди». За окном уже стемнело, когда мы закончили обсуждение. План действий был намечен, оставалось только воплотить его в жизнь. Часы на стене пробили 11, когда мы наконец поднялись из-за стола. Величковский, слегка разрумянившийся от вина, продолжал рассуждать о преимуществах молибденовых сталей. «Я подвез профессора до его дома в Хлебном переулке. Старинный особняк темнел на фоне звездного неба, только в одном окне горел свет. До завтра, Николай Александрович», — попрощался я, — «в 9 жду вас с Корабейщиковым». В моем кабинете, несмотря на поздний час, горел свет. Сорокин сидел над чертежами, его худое лицо осунулось от усталости. «Александр Николаевич, вы почему еще здесь?» — спросил я, снимая пальто. «Леонид Иванович, тут такая идея по системе контроля качества», — он поднял воспаленные от недосыпания глаза. «Я все стараюсь приспособить метод Величковского для проверки швов». Я взглянул на часы. Уже полночь, а работа только набирала обороты. «Александр Николаевич», — я придвинул стул к его столу, — «а что если нам создать принципиально новую систему управления огнем, с электронной стабилизацией?» Глаза Сорокина загорелись, даже усталость куда-то исчезла. «С электронной, это очень интересно. У меня как раз есть идея по схемам усиления на радиолампах. Нужно вызвать Зотова», — сказал я, глядя на схемы Сорокина. «Без него с электроникой и радиосвязью мы далеко не продвинемся». «В такое время?» — удивился Сорокин. «Позвоните ему домой, он живет недалеко, на Моросейке». Через полчаса в кабинет вошел Зотов, молодой, энергичный, в потертой кожанке. Несмотря на поздний час, глаза его смотрели ясно и цепко. «Василий Петрович, я разложил чертежи. Нам нужна ваша помощь с электронными системами управления. То, что вы сделали для мартеновских печей, можно адаптировать для более подвижных объектов». Зотов склонился над схемами. «А если использовать ту систему компенсации помех, что мы с Бонч-Бруевичем разрабатывали, только нужно будет увеличить чувствительность?» Мы склонились над схемами. Зотов быстро чертил, Его карандаш уверенно скользил по бумаге. «Можно поставить дополнительный каскад усиления вот здесь». Он ткнул карандашом в схему. «Это повысит эффективность системы на 15%. А помехи?» Сорокин подвинул лампу, увеличивая освещение чертежа. «На мартеновской печи мы хотя бы знали источники наводок. А тут, можно использовать двойной экран», — предложил я, «и заземление сделать независимым для каждого контура». Время шло. Мы обсуждали и рассматривали самые разные варианты. Я очнулся, когда старинные часы на стене пробили 4 утра. За окном уже светало. В здании стояла глубокая тишина, только где-то вдалеке гудел заводской гудок первой смены. А что с питанием? Сорокин потер покрасневшие глаза. Для такой системы нужен очень стабильный ток. Зотов достал из планшета сложенный в четверо лист. У меня есть схема стабилизатора. Мы ее с Бончбруевичем для радиостанции разрабатывали. Можно адаптировать. Я разложил на столе новый лист ватмана. Смотрите, если все компоненты разместить вот так, я быстро набросал компоновку. Получается довольно компактно. А надежность? Сорокин постучал карандашом по схеме. При тряске все эти лампы будут двигаться. Нежелательное трение. Можно сделать специальные амортизаторы. Зотов уже чертил детали крепления. И корпус с двойными стенками для термостабилизации. Мы так и работали до рассвета. Когда первые лучи солнца пробились сквозь пыльные окна лаборатории, на столе лежала почти готовая схема системы управления огнем с электронной стабилизацией. В 9 часов встреча с Величковским и Коробейщиковым, я посмотрел на часы. Предлагаю разойтись, хоть ненадолго отдохнуть.